Слева, под высоким апельсиновым деревом, в массивной катке, что-то ворохнулось. Оттуда в полосу света вышел здоровенный черный баран с рогами в три витка, остановился, глядя куда-то в сторону, с таким видом, словно, согласно неизвестной здесь пословице, высматривал, нет ли поблизости навешеньких ворот. Сварог, не сбиваясь шага, громко стукнул древком топора в мраморную плиту пола, и баран мгновенно исчез, словно повернули некий выключатель. И Сварог преспокойненько пошел дальше, не отвлекаясь на привычные детали интерьера. Наступило примечательное времечко, последняя неделя месяца Фиона, полнолуние, то бишь полносемелие, и все дворцовые признаки, как обычно в это время года, являлись наперебой. Все они были давно известны, и ныне одну сотню лет, все наперечет. И допускайся во дворец туристы, давным-давно эти наваждения были бы занесены в путеводители. В этом здании, кроме безобидного барана, обитали еще под главной лестницей в каморке два мерзавца былых времен, барон Виттер и капитан Гадарат. Лет 150 назад за приличную сумму в золоте, предавшие своего полководца неприятелю. Полководец погиб, попав в засаду. Обоих предателей очень быстро вычислили и поотрубали им головы. И они до сих пор считали, пересчитывали грязные денежки в той каморке, где провели последний час перед казнью. Рожи синие, глаза горят, как уголья. Из-под лестницы доносится неумолчный звяк золота. За полторы сотни лет против них эмпирическим методом подобрали надежные средства. Достаточно было взять лучину из железной корзинки на стене, поджечь от висевшего тут же факела и бросить в каморку. Свистнет порыв ледяного ветра, и вмиг исчезнут и призрачные подонки, и призрачное золото. Они были совершенно не опасны. Но Сварог, как любой, обошел то место десятой дорогой, чтобы не встречаться лишний раз с парочкой негодяев. А потом сделал крюк, чтобы не проходить по ажурной лестнице. Там обитало нечто гораздо более злокозненное. Если встать на определенном лестничном марше, то на площадке очень скоро появится женщина в пышно-малом платье, молодая, красивая, черноволосая, совершенно не обращая на тебя внимания, примется танцевать под слышную только ей музыку, весьма грациозно, завораживающе, так что хочется смотреть и смотреть. Но нужно уходить побыстрее. Как только начнешь слышать музыку, то тебе конец. В деталях существовали значительные расхождения, но все старинные предания сходились на одном. Как начнешь слышать музыку, считай, что пропал. Тем более, что порой происходили в здании загадочные исчезновения самого разного народа, от лакеев до титулованных, пусть и редко. Никто не знал, что это за плясунья такая, когда объявилась впервые и кем, собственно, является. Но она существовала, точно. Сварог ее однажды сам видел мельком и побыстрее ушел, не склонный проверять на правдивость старые легенды. Во дворце хватало и других призраков, но уж не в царской его части, так что Сварог о них мало что знал. Он вышел на широкое крыльцо, где торчала старуха Грельфи, и стояли полдюжины ротагайцев, моментально сомкнувшихся вокруг него с нагайками наготове. — Пойдемте, — предложил Сварог старой колдуньи, — или передумали все же? — Ладно. Назвал с кошкой, изволь мяукать. Старуха проворно засеменила рядом. Порой я и сама диву даюсь, светлый король. Какого рожна встреваю ваши рискованные предприятия, словно юная дуреха, свертлявой задницей и ветром в голове? — У меня есть одно несомненное достоинство, — сказал Сварог. — Все, кто идет за мной, очень быстро забывают о житейской скуке, и бытие у них начинается насыщенное и интересное. Дождусь я когда-нибудь интересных сюрпризов на свою костлявую... На, с вами того и жди».